4. Илюшка Митников был того же возраста, что и Сопливик, но только этим они и походили друг на друга. Илюшку в Истенке любили, принимали во всякую компанию, и к младшим, и к старшим. Причем старшие не сюсюкали с ним, как с маленьким любимцем, а держались на равных. Илюшка был смелый и ловкий, на лагерной спартакиаде бегал и прыгал быстрее и дальше всех своих сверстников. Он был щедрый, что не попросят, все готов подарить. Он был славный. Каждому хотелось улыбнуться ему в ответ. Казалось, в уголках светло-карих Илюшкиных глаз прячутся и порой весело выскакивают ласковые лучики. Илюшка жил в состоянии ровного, нешумного веселья и спокойного счастья. И эту радость жизни он излучал на всех, кто рядом. Но сейчас он шел к домику мухобоя, будто побитый. Лица его Валентин, конечно, не видел, но чувствовал, что-то не так. Потом он вспомнил про трубу, выдернул ее из кармана, раздвинул. Чтобы не тряслась, положил на сгиб березового ствола. Пригнулся, приблизил глаз к окуляру. Поискал объективом Илюшку, но сперва попалось в поле зрения окно мухобоя. От домика до березы было с полсотни метров. Труба двенадцатикратная. И окно оказалось будто в пяти шагах, даже не влезло целиком в круг объектива. В комнате светил матовый плафон. Мухобой был дома. Он развлекался. Стоял боком к окну, перед зеркалом платяного шкафа, и ловко, по-жонглерски крутил в пальцах, подбрасывал и ловил свою любимую хлопалку. Что-то услыхав, мухобой обернулся, бросил хлопалку на кровать, шагнул к двери. Валентин шевельнул трубой. Илюшка с головой ниже плеч топтался у входа снаружи. Дверь открылась. Он постоял секунды две и шагнул. Теперь Валентин видел Илюшку и мухобоя опять через окно. Совсем близко. Мухобой сложил руки на груди и что-то сказал. Илюшка присел, суетливо расстегнул сандалии, оставил их у порога. Мухобой посторонился. Илюшка в носочках вышел на середину комнаты под яркий свет. И встал съеженно, сдвинул коленки, дергал и мял края белых лавсановых шортиков с пришитой на боку аппликацией, головой индейского вождя. Валентину четко была видна эта тряпичная картинка, разноцветные перья индейского убора и бесстрастное коричневое лицо. Таким же бесстрастным, тонкогубым было лицо мухобоя. Он придвинул Илюшке тяжелый деревянный табурет. Илюшка сел, стиснул себе локти растопыренными пальцами, голову так и не поднял. В руках у мухобоя появились ножницы. «Что он, стричь мальчишку собирается, что ли?» С неприятным ожиданием подумал Валентин. Волосы у Илюшки были длинные, закрывали уши, но стрижка аккуратная, ножниц не просила. А мухобой теперь зачем-то разматывал длинный бинт. Отрезал две метровые марлевые ленты, бросил ножницы на кровать и шагнул к Илюшке. Присел на корточки у табурета. Нижний край окна и спина мухобоя мешали видеть, что он там делает. Но ощущение чего-то нехорошего шевельнулось у Валентина, как холодная змейка за пазухой. Мухобой встал, придвинул к Илюшке пластиковый столик, сказал что-то. Илюшка медленно вытянул руки, положил их на столик вверх ладонями. Мухобой опять что-то произнес. Илюшка, все так же с поникшей головой, дерганными движениями закатал выше локтей рукава футболки и вытянул руки опять. Мухобой взял с кровати подошву с рукоятью, сделал изящный полуоборот и с размаха, с оттяжкой ударил Илюшку по рукам. Полсотни метров — это 6 яростных секунд. Потом дверь, плечом ее. Еще! «Ты что делаешь с ребенком, падаль такая?»